Формула абсолютного успеха. The Grand Slam Formula. В процессе фокусирования формула абсолютного успеха включает 4 элемента. Упрощение, использование рычага, ускорение и умножение. Упрощайте. Чтобы эффективнее контролировать свое время, удвоить доход и повысить качество личной жизни, вам нужно научиться упрощать все, что вы делаете. То есть вы должны перестать заниматься делами, требующими большого количества времени и приносящими слишком мало пользы. Перестав расходовать себя на подобные ненужные дела, вы упростите свою жизнь. Освободившееся время можете потратить на то, что действительно важно для вас. Упростить вашу жизнь вам поможет мышление с нулевого уровня. Это один из самых эффективных методов, которому стоит научиться и которым стоит постоянно пользоваться. Вот как он работает. Задайте себе вопрос. Если бы я начинал все заново, то, зная то, что я знаю сейчас, делал бы я то же самое и так, как делаю сейчас? Существуют ли в вашей жизни отношения, личные или деловые, которые вы не захотели бы возобновлять, начни вы все сначала? Можете ли назвать нечто, на что тратите деньги или время, продукт, услугу, мероприятие, но, зная то, что знаете сейчас, не захотели бы повторять? Снова покупать, пользоваться, участвовать. Начни вы все сначала. Если вы ответили положительно, тогда следующий вопрос. Как мне выбраться из сложившейся ситуации и как быстро я смогу это сделать? Если окажется, что вы занимаетесь чем-то, чем не стали бы заниматься, начни вы все сначала, то это занятие стоит первым в очереди на прекращение. Прекратив заниматься всего лишь одним делом или перестав общаться всего лишь с одним человеком, вы можете значительно упростить свою жизнь, иногда даже за один день. Постоянно спрашивайте себя, есть ли что-нибудь, чему вам следует уделять больше внимания или меньше, начать делать или прекратить. На эти вопросы вы должны отвечать каждый день, потому что они являются важными ключами к упрощению. Третья глава полностью посвящена процессу упрощения. В ней этот вопрос изложен весьма подробно. Используйте рычаг. Вы прибегаете к рычагу, чтобы максимально использовать свои силы. Вы подчеркиваете свои достоинства и расширяете возможности, чтобы добиться большего, чем вы от себя ожидали. Древнегреческий философ Архимед как-то заявил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Тот же принцип использования точки опоры, то есть достаточно длинного рычага, вполне подходит и вам. Существует 7 доступных вам видов рычагов. Все они к вашим услугам. Знание других людей. Это первый вид рычагов. Какое-то ключевое знание, применимое к вашей ситуации, может невероятным образом изменить ваши результаты. Например, сэкономить огромное количество денег, многие недели или даже месяцы напряженного труда. По этой причине преуспевающих людей можно уподобить радиолокаторам. Они всегда настроены на поиск книг, журналов, кассет, статей и конференций, которые подсказали бы им новые идеи и приемы, способные помочь быстрее добиться целей. Энергия других людей. Это второй вид рычагов. Высокоэффективные люди постоянно ищут способы освободиться от ненужных занятий с тем, чтобы посвящать больше времени тем немногим видам деятельности, которые в итоге принесут самые богатые плоды. Каким образом лично вы сможете воспользоваться энергией окружающих, чтобы быть эффективнее и продуктивнее? Деньги других людей. Третий вид рычагов – чужие деньги. Умение одалживать и доступ к финансовым источникам других людей дадут вам возможность творить великие дела, которые не будут возможны, если вам придется оплачивать их из собственных средств. Вам следует постоянно искать способы одолжить и вложить деньги, а затем получить прибыль, значительно превосходящую одолженную сумму. Успех других людей. Успех других является собой четвертый вид рычагов. Вам удастся невероятным образом повысить качество результатов, изучая истории успеха других людей и компаний. Преуспевающие люди обычно платят высокую цену в деньгах и переживаниях, трудностях и разочарованиях, чтобы достичь желанной цели. Изучая их достижения и учась на их опыте, вы сможете сэкономить себе массу времени и избежать множества проблем. Неудачи других людей. Пятый вид рычагов – это неудачи других людей. Бенджамин Франклин как-то сказал: «Человек может либо купить мудрость, либо одолжить ее. Покупая, он сполна платит своим личным временем и капиталом. Одалживая, извлекает выгоду, учась на чужих ошибках». Многие великие дела в истории явились результатом тщательного изучения ошибок, ранее совершенных другими людьми в тех же областях и соответствующих выводов. Кто потерпел неудачу в вашей области? Из чего опыта вы могли бы извлечь полезный урок? Идеи других людей. Шестой вид рычагов – идеи других людей. Одна грамотная идея – все, что необходимо для начала успеха. Чем больше вы читаете, учитесь, вступаете в споры и экспериментируете, тем больше у вас шансов натолкнуться на мысль, которая вкупе с вашими способностями и средствами принесет вам грандиозный успех. Связи других людей. Седьмой вид рычагов – контакты или связи других людей. Каждый человек, которого вы знаете, знаком со множеством других людей, и некоторые из них могут оказаться для вас чрезвычайно полезными. Кто из тех, кого вы знаете, может открыть для вас двери или познакомить с нужными людьми? Кто из ваших знакомых может помочь вам быстрее достичь поставленных целей? Знакомство с одним нужным полезным человеком изменит ход всей вашей жизни. Ускоряйте! В современном обществе ощущается невероятная потребность в скорости. Никто не может ждать. Все хотят получить все вчера, хотя только сегодня понимают, чего они хотят. Любой, кто в состоянии действовать быстро для удовлетворения потребностей других людей, мгновенно оказывается в авангарде. Постоянно ищите способы быстро выполнять заказы и просьбы ключевых людей и клиентов. Умножение. Для этого необходимо организовать работу с другими людьми, которые обладают умениями и способностями, дополняющими ваши собственные. Хороший менеджер становится своеобразным знаком умножения в том смысле, что он координирует работу множества людей. При этом результаты всей команды несравнимо выше, чем суммарные результаты каждого отдельного ее участника, работающего в одиночку. Эффективный менеджер создает благоприятный климат, дающий возможность обычным людям проявлять чудеса результативности. Ваше умение собрать отличную команду и помочь ей достичь важнейших задач является обязательным условием длительного успеха. Это ключ к умножению своих способностей и эффективности.